Мы разбежались по позициям. С Борисом залегли в канаве недалеко от мусорной кучи. Сидим. Ждать пришлось недолго. Минут через 40 Сашка 3 раза стукнул в эфир. Но по дороге никто не ехал. Потом послышались крик и маты. Потом захлопали двери, и Сашка опять 3 раза стукнул. «Они там где-то остановились, что ли?» — выразил свою догадку вслух Борис. «Похоже», — согласился я. Наконец мы услышали шум моторов. Он приближался. «Это КАЦ. Машины 3. Повторяю, 3». «Первый принял. Планы не меняем. Работаем». «Боря, ты по последней машине, я по средней. А Димка первую вынесет», — спокойно сказал я Борису, отползая от него еще на пару метров в сторону. Первым ехал полицейский УАЗ. Вторым Чайзер. Третий — таблетка. Когда УАЗ проехал вперед от кучи мусора на пару метров, он как-то рыкнул и остановился. «Это первый. Минус 1. Работаем», — раздался Димкин голос в рации. Я пристал на одно колено в канаве и увидел силуэты голов в салоне Чайзера. По 2-3 патрона я опустошил магазин. Присел, смена магазина, перескочил на пару метров вдоль канавы, поднялся, отстрелялся по дверям УАЗа, присел, смена магазина, вернулся на исходную. Борис отстрелялся по таблетке не менее чем с 2 магазинов. Мы застыли в канаве. «Это док, первый, что видно?» «В УАЗе не вижу движения. Проверяйте дальше». «Да что там проверять?» — уже вслух сказал Борис и заорал. «Эй, твари! Кто уцелел, вылазь!» В ответ раздался слабый стон. «Второй. Я открываю дверь в салон таблетки и ухожу с линии огня. Проверяй». «Принял». Я подбежал к машине, дернул дверь, перебежал к переднему бамперу и присел. Было слышно, как что-то плюхнулось на землю. Перекинул М4 за спину, достал беретту и осмотрел Чайзер. Там было 5 трупов, повалившихся в разных позах. Присел между УАЗом и Чайзером и запросил Димку. «Первый доку!» «На связи!» «В первой машине есть движение?» «Не вижу. Спереди 2 моих, холодные точно. Сзади осторожно, не уверен». «Принял». «Это второй, в таблетке чисто. Док, не торопись, подхожу». «Принял». Я присел и дождался Бориса, который медленно подошел к УАЗу и громко сказал: «Отойди, я в УАЗ сейчас гранату суну». «Не надо гранату», — раздался жалобный стон. «Оружие в окно, вылазь, твари», — заорал снова Борис. «Да тут все жмуры, я не смогу». Пока Борис беседовал с УАЗом, я тихо подошел к задней пассажирской двери, резко дернул ее на себя и сунул ствол пистолета в салон. Мужик, лет под 60, как мне показалось, в гражданке, только кепка ментовская. Мне еще подумалось, что лицо знакомое. Точно, прапор с КПП, которого мы видели с Сашкой, когда возвращались с рыбалки. Теперь он сидел между 2 трупами, как-то боком, и вроде держался за живот. Не переставая фиксировать мушку на его голове, сказал: «Ты глухой? Вылазь!» «Да не могу я!» — застонал опять он. «Боря, обходи с противоположной стороны и выволакивай этого!» Борис открыл дверь, откинул труп на землю и вытащил прапора наружу. Зацепило его хорошо. В районе правого плеча и на животе активно сочилась кровь. «Это первый. Кац, сиди дорогу, я к машинам». «Принял». Подбежал Димка, снял кобуру с прапора и кинул колесо УАЗа. Оттащил его в канаву. «Вы на что, суки, надеялись? Решили, значит, свой народ доить? Где остальная шобла?» «В соседнем дачном поселке, в энергетике», — ответил, морщась и шипя от боли, прапор. «И как так случилось, что менты с бандюками теперь лепшие корефаны?» — спросил Димка и наступил на кровоточащее предплечье лежащего на земле прапора. «Это комендант!» — дико взвыл раненый. «Он вызвал начальника полиции и сказал, что порядок на территории — это дело местных, а у ММС свои задачи. Вот начальник и сказал подобрать народ для поддержания порядка. Ага, а также для мародерства и грабежа своего же народа. Сука, замахнулся прикладом Борис. А как нам жить? Американцы сказали, что мы сами себя должны обеспечивать, продолжал стонать прапор. Все ясно. Сколько в городе американцев? Около 5000, а в бухте несколько кораблей на рейде. Они в Петровский арсенал с боеголовками потрошат. Потом все на корабли вертолетами перевозят. Я слышал от одного из американцев, который по-русски хорошо говорит, что они сейчас проведут работы по изъятию опасных материалов. И уйдут почти все. Мужики, меня перевязать, а? Обязательно, сказал Димка и выстрелил прапору в голову. Куда тебя перевязывать с твоим фаршем в животе? Так, смотрим машины быстро. Таблетка и УАЗ завелись, а вот Чайзер отказался. Вероятно, проводка побита. Всего мародеров было 13 человек. В УАЗе и Чайзере по 5, а в приспособленной под награбленной таблетке трое. Из таблетки вывалили то, что бандиты успели собрать. А успели прилично. Было много консервов, круп, всяких макарон, солений и прочего. Это все мы покидали в канаву. Пусть дачники разбирают. А в таблетку и Чайзер сложили покойников. Потихоньку стали подтягиваться люди, в основном мужики. Человек 15 подошло. «Кац, смотри за ситуацией. Если что, прикрывай», — сказал я тихо в рацию. «Принял, наблюдаю». Высокий и седой, крепкого сложения мужик лет 50-55 подошел к Димке и поздоровался с ним за руку. «Ну привет, майор. Помощь нужна?» «Вы бы себе помогли, Андрей Сергеевич», — ответил ему Димка. «А что мы могли без оружия? Есть одна двудулка тут у человека. Да к ней десяток патронов, и все. Да хотя бы организовались как-нибудь. Продукты вон разбирайте». Андрея Сергеевича, как оказалось, Димка знал давно. Он был когда-то командиром БЧ-2 одного из БПК с нашей бригады. Капитан второго ранга и пенсионер уже несколько лет. «Сергеич, мы сейчас уедем и машины отгоним подальше. А вы тут гильзы соберите от греха. Сейчас трофеи соберем, оружием поделимся. Только вы тут не сидите сложа руки, хоть как-то организуйтесь. То, что дадим, пока спрячьте. Посидите тихо недельку, соберите отряд самообороны. Вы же тут не выживете поодиночке». «Не хочу я тут сидеть. Я с вами пойду, если возьмете. А не возьмете, буду свой отряд собирать». «Сергеич, ты вот здраво рассуди, куда ты даже с отрядом сейчас пойдешь. Давай так. Ты народ собирай, организовывай. Мы вернемся через несколько дней и все обсудим. Согласен?» «Добро», – нехотя согласился Сергеич. «На то мы порешили. Трофеи нас порадовали. 5 Ксюх АКС-74У, 3 Сайги 12 калибра, 5 ПМ, 1 Кедр, 2 АКС-74 с рамочным прикладом. Практически новые. 2 АКМ. Эти хорошо потерты. Также нехилый боекомплект. Початый цинк 7,62, россыпью и пачками в противогазном подсумке ПМовские патроны. И 3 десятка бумажных упаковок по 20 штук патронов 5,45. Около 200 патронов к дробовикам. 4 ментовских Моторолы и 1 стационарная станция с внешней антенной из УАЗа. Из трофеев решили себе оставить только рацию из УАЗа, АКМы, боекомплект 7,62. Также Димка взял для себя кедр с 2 магазинами и 150 патронов как дополнительное оружие снайпера. Я взял Сайгу, набитый патронтаж и пачку патронов, и направился к нашей даче. Подошел к трубе вентиляшки и пару раз стукнул прикладом. На улицу вышли родители, а Света, Маринка и дети остались. Молодцы, девчонки. Нечего детей травмировать лишний раз. Да и сболтнуть могут при посторонних. Мы обнялись. «Ну что там?» – спросил отец, кивая на стоящие вдалеке машины. «Все нормально. как и должно быть. На каждую гниду найдется пуля. Ну или топор на крайний случай. И наших никого не зацепило? Они даже выстрелить не успели. Ну и молодцы. А то, ишь, доить нас они собрались. Доилка не выросла, погрозил отец кулачищем в сторону машин. Ладно, батя, нам ехать надо, машины отгонять. На вот тебе аргумент. Я протянул ему сайгу, патронташ и патроны. Ну все, идите в дом, останьтесь с детьми. Пусть Света с Маринкой выйдут, попрощаемся и поедем. Второй, ответь доку. На связи. Что там у вас? Собралось тут человек 7 нормальных мужиков. Димка и Сергеич с ними разговаривают. Остальные харчик по домам растащили и не вернулись. Ясно. Ты иди к отца смени, пусть он подойдет к дому. С Маринкой повидается. Принял. Через несколько минут прибежал Сашка. Мы немного поговорили с девчонками, попрощались и потопали к машинам. Я подошел к Димке и спросил. Машины сами погоним или кого из дачников попросим? Да уже решили. Вот трое вызвались на трассу отогнать километров на 10. Потом лесом вернуться. Сейчас только Чайзера зацепят тросом. Ну и хорошо. А что Сергеич? А Сергеич тут вроде как за главного подпольщика дачника останется. По связи мы договорились. Андрей Сергеич, вон в том доме с синей крышей есть пенсионер, Владимир Анатольевич, мой отец, старый коммуняка. Оружие у него есть, можешь на него рассчитывать. Думаю, общий язык быстро найдете. Отлично, вечером в гости схожу, улыбаясь на реплику о старом коммуняке, ответил Сергеич. Ну что, Дим, забираем трофеи и к нашей машине? Да, выдвигаемся. Второй первому. На связи. Снимайся. Выдвигаемся на точку прибытия. Принял. Мы добрались до машины. Борис сразу изъявил желание сменить М4 на АКМ. Никто не возражал. Он быстро собрал 6 магазинов к АКМ. Набил из них только 2. Остальные были полные. Кинул еще пару сотен себе в рюкзак. Вот это совсем другое дело. А то с этой винтовкой натовской, как с игрушкой. Поломать боюсь. Да и с открытого прицела мне удобнее стрелять. И вообще... Родное? Еле заметно улыбнулся Димка. Да, вот именно, родное, ответил Борис, подгоняя ремень АКМ под себя. Ладно, мы с Сашкой тогда твой боекомплект от М4 поделим. Мне досталось еще 4 магазина от М-ки, закинул их в рюкзак. Посидели еще несколько минут над картой, просчитали маршрут до части Бориса и поехали потихоньку.